Глава 73. Кирилл. Мне всегда казалось, что все это блажь и хрень, что мужчина может так радоваться дню свадьбы. Был уверен, что это все же женская стезя — испытывать светлые эмоции, пока над нами читает наши права и обязанности в законном браке регистратор. Однако прямо здесь и сейчас, стоя под свадебной аркой и держа в руках свою невесту, я испытывал что-то вроде эйфории. Взгляд невольно задерживается на тонком кольце на безымянном пальце правой руки моей женщины. Я даже как-то любуюсь. Ее спрашивают, согласна ли она стать моей женой, и она отвечает «да». Одно слово, такое простое, но я горжусь им. Я буду беречь ее заветное для меня «да» в своей памяти и сердце. Она смотрит на меня своими нереальными голубыми глазами и улыбается нежными губами. Я вдвойне ценю и наслаждаюсь моментом, ощущением, что эта красавица с шикарными волнами волос, фатой до пола и в легком кружевном свадебном платье — моя, потому что я теперь знаю цену любви. Любовь, свет жизни, жена, мать моих будущих детей, моя страсть, маленькая Гуфи — это все она, Лизавета Ланская. Когда официальная часть была окончена, мы выпили с гостями пару бокалов шампанского, я вдруг подхватил ее на руки и понес в дом. «Эй, куда? А банкет?» — крикнул в спину отец. Гостей было совсем мало, но все же Тая организовала небольшую компанию и фуршет для своих. Конечно, эта свадьба не была совсем обычной, какие принято сейчас делать, но и остаться праздновать без жениха и невесты довольно странно. А мне плевать. У меня есть занятия поприятнее. Ешьте сами, мы отдыхать. Не обляпайтесь там. «Кирилл, куда потащил меня? У нас свадьба вообще-то!» — смеялась Лиска мне в шею. «Свадьба кончилась. Началась брачная ночь», — ответил ей, не сбавляя темпа. «Тогда уж брачный день. Еще часа дня нет даже. Да плевать. Хочу свою жену. Срочно. В свадебном платье». «Извращуга, маньяк, ну очень сексуальный!» Опять засмеялась она мне на ухо. Фотограф бежал за нами, щелкая со всех ракурсов. «О, вот это ты, Кирюха, классно придумал! Такой брутальный жених и тоненькая маленькая невеста. Очень здорово! Можно помедленнее только, а то фокус не успевает за вами... Эй, ну куда они?» Не обращая на крики сзади внимания, занес Гуфи в дом, поднялся в ее комнату. Нам уже по 25, а сексом занимаемся на ее полуторке, что стоит в комнате со времен учебы в лицее. Да и плевать, хоть на полу вообще, лишь бы с ней. Закрыл дверь и поставил на ноги Лизу у стены. Скинул пиджак и расстегнул пару пуговиц на рубашке. Взял за талию жену и прижал к стене собой. Платье задрал и схватил ее ногу, закинув себе на бедро. «Блин, Гуфи, ты такая охуенная!» — говорил ей, проводя рукой по шелку белых чулок. «Ты меня с ума сводишь просто!» Моя девочка в свадебном платье, шикарном кружевном белье и белоснежных чулках на тонких стройных ножках — просто отвал башки. Впился в ее пухлые губы, вторую руку запустил в локоны. «Чёртов лак! И фата! Снять нахрен ее! Я уже насмотрелся!» Аккуратно отколол шпильки и отцепил фату от волос, швырнул куда-то. Снова потянулся к губам. Лиза отвечала, прижимаясь в ответ, и плотнее обхватила меня ногой, желая, чтобы я уже перешел к ласкам посерьезнее. Опустил пальцы на ее белье и провел несколько раз по кружевному треугольнику. Она закрыла глаза и задрожала. С губ полетели сладкие стоны, которые она не собиралась сдерживать. Она свободна и раскована, как тогда на выпускном. Стянул белье и опустился к ее бедрам, оставив одну ее ногу на своем плече. Коснулся губами ее чувственной кожи, и Лиза застонала еще более сладко. Она вцепилась в мои плечи, стоя на одной ноге и опираясь о стенку спиной, Она отдавалась моим губам, что выводили пируэты по ее коже, отдавалась мне, своему мужчине. Провел кончиком языка по ее складочкам, и она совсем забилась в моих руках, не зная, куда деть себя от нахлынувших ощущений, но я твердо держал ее на месте, заставляя испытывать острое удовольствие. Ласкал и целовал, целовал и ласкал. Запустил в нее пальцы и спустя пару движений почувствовал мягкую пульсацию ее тела. Она получила свою долю кайфа физически, а я морально. Никогда ни с кем, кроме моей малявки, мне не было так хорошо от того, что девушка получала сексуальное удовольствие от меня, а я будто делил его с ней. Нет терпения даже до кровати ее донести. Развернул к стене Лизу, освободился от брюк и белья, вошел на всю глубину. Она пискнула, но спустя несколько движений ее тело подстроилось под меня, и она снова жарко застонала, опершись о стену руками и подаваясь мне навстречу. Притянул ее подбородок к себе и поцеловал губы, продолжая набирать темп. «Лиз», — позвал ее низким голосом, — «сделай, как тогда на выпускном». Она на миг замерла, глянула на меня, а потом начала двигаться сама, насаживаясь как можно более глубоко. «Блядь, Гуфи, ты нереально охуенная». Долго не смог наслаждаться, разрядился в нее, оставив засос на шее. Лиза. Секс вроде бы тот же самый, что и раньше, но он все же другой. Кирилл мой муж, и наш секс теперь супружеский. Меня очень это заводит. То, как он меня хотел прямо в платье, прямо днем, просто нереальные эмоции. После страсти у стены мы поснимали свои свадебные наряды и плескались в душе, как дети. Как в нашу первую ночь с Киром. Опять секс под нежными и теплыми струями. Опять разрывает от чувства, что я парю в облаках. Мягкие халаты на голые тела, и снова секс, и секс, и секс. Уже стемнело, когда мы временно задолбались и захотели есть куда больше, чем продолжать бесконечные ласки. Оделась сама, сходила в комнату Кира и принесла ему джинсы и футболку. Потом вместе спустились вниз в поисках еды. На улице давно никого уже не было. Мама с Павлом сидели на диване и... целовались. Боже, как мило! Даже жаль их прерывать. Но Кирилл топает, как медведь, и тихо пройти все равно не выйдет. Услышав шум, голубки отлепились друг от друга и посмотрели на нас. «Эй, дурачье наше, давайте хоть выпьем, что ли, за свадьбу». Павел еще сердился и в сердцах называл нас дураками. Мы не в обиде. Оба нервов потрепали родителям много. Все вместе уселись за обеденный стол, как раньше. Мама принялась доставать из холодильника вино и закуски, Павел налил себе немного коньяка и отпил. «Ни к чему был весь этот цирк. Вы не могли сказать друг другу сразу, что любите?» «Не могли», — покачал головой Кир и взял меня за руку. «Вот так бывает. Но теперь все будет иначе. Тая, обещаю, я не обижу Лизу больше. Даю вам слово». «Спасибо», — улыбнулась мама. «Я верю тебе, мальчик. Твое слово стоит дорого. Лизочка хорошая, береги ее. Она тебя будет любить так, как никто больше. Я мать, и я чувствую, насколько сильна ее любовь к тебе. Я знаю, я тоже ее очень люблю, с первых дней в этом доме. Пап, ну хватит уже так смотреть. Ну прости ты меня. Я тебя прощу, когда внука в дом принесешь на руках, ясно?» — прорычал Павел. «Так мы над этим активно работаем», — высказался Кир и получил подзатыльник от меня под смущенную улыбку мамы. Мы еще долго говорили с ней и Павлом. Теперь между нами больше не было тайны загадок. Мы, наконец, стали одной семьей, самой настоящей, где все друг друга любят. Я не могла и мечтать об этом раньше. Павел, конечно, имел в виду немного другое, когда призывал нас подружиться с Кириллом и мечтал о том, чтобы семья стала семьей. Мы немного перевыполнили план. Но как уж вышло. Родители ушли спать, а мы допивали вино. Я скользила пальцем по стеклу бокала и думала. Я очень много думала за эти дни и поняла важные для себя вещи. «Кирилл», — подняла я глаза на него. «Угу», — отозвался он, лаская мои пальцы в своих больших ладонях. «Я знаю, что подумала? Жизнь нас с тобой не просто так наказала, этими годами разлуки. Мы бы не оценили тогда и все равно бы ругались. Только сейчас я приняла тебя таким, какой есть, и простила тебе твои минусы и твое не всегда самое благородное поведение. Я простила, и взамен хочу лишь две вещи — верность и любовь». Он серьезно слушал, не перебивая, потом медленно кивнул и сжал мою руку сильнее. «Да, Лизонька, порой уроки жизни очень дорого стоят. Мы сами виноваты во всем, оба. И лично я учел свои ошибки. Я не готов потерять тебя снова. Нет. Я все сделаю, чтобы теперь мы были только счастливыми, насколько это возможно. Ты поможешь мне, милая?» «Как?» «Просто иди рядом и доверяй. А ты мне. И я тебе. Хорошо, я пойду за тобой. Ведь я уже стала твоей женой, а завтра у нас самолет». Он снял меня со стула и посадил к себе на колени. Я котенком прижалась к нему. Кирилл гладил меня по волосам, а я хотела мурчать. Просидела бы так всю жизнь. Билеты куплены на обоих. Еще мы ездили в компанию Ильи и уже забрали мою трудовую. К сожалению, мой бывший босс уволил меня по некрасивой статье за прогулы и дал такую рекомендацию, что я теперь чуть ли не профнепригодна. Я даже плакала и переживала, на что Кир сказал, что обязательно придумает что-то. Он зарабатывает на троих — себя, меня и ребенка в перспективе. А с моей работой разберемся постепенно. Питер большой. Возможно, Павел поспособствует открытию своей студии для меня. Он готов помочь, но Кир не хочет брать у него деньги. Ради меня возьмет, конечно. Но поживем — увидим. Сегодня вечер весь наш, а завтра утром самолет унесет нас в новую жизнь. В других ролях. Наконец-то счастливых.